Я блудный сын, прости меня, отец мой. Я блудный сын, прости меня, мой Бог. Ушел я от тебя, блуждать далеко. И вот как есть, пришел к тебе я вновь. Ушел я от тебя, блуждать далеко. И вот как есть, пришел к тебе я вновь. Я блудный сын, прости меня, отец мой. Я блудный сын, будь милостив ко мне. Я утерял богатство в тьме греховной, и жалок беден я иду к тебе. Я утерял богатство в тьме греховной, и жалок беден я иду к тебе. Я блудный сын, будь милостив ко мне ты. Я блудный сын, грехи мои прости. Как стыдно мне, что все твои заветы я позабыл в своем земном пути. Стыдно мне, что все твои заветы я позабыл в своем земном пути. Я блудный сын, прости меня, очисти. Я блудный сын, наполни силой вновь. К детям своим ты вновь меня причисли и прояви ко мне свою любовь. К детям своим ты вновь меня причисли и прояви